Не дожидаясь ответа, кивнул, отошел к портье. Рассыльный привез пачки газет, остро пахнувшей краской. Великолепный тревожный запах типографии. Взял немецкие и французские газеты. На английские не хватило денег. Вышел из рациона, купив Фрунзе, Бубнову и Ворошилову карты Стокгольма, чтобы не заблудились, открытки с видами города, и заказал себе кофе. Неловко было сидеть за столом, а оставить одних нельзя, уйдут голодными, посовеститься попросить. На первых полосах крупно было подано экстренное сообщение из Петербурга. Падение Витте. Премьером назван малоизвестный в петербургских кругах Горемыкин, хотя обозреватели, близкие к царскому селу, предполагали, что преемником может быть только один человек, Петр Столыпин, который, однако, занял пост министра внутренних дел. Ленин задумчиво сложил газеты, сунул подмышку, подумал: началась возня. Все, как в парламентской стране, тужатся походить на взрослых. Подкоп под Думу. Ясное дело. Но почему Горемыкин? Это ж лапша, спагетти, право слово. Он же тянется. Его надо ложкой накладывать. Видимо, промежуточная фигура. Столыпин. Наша беда заключается в том, что мы не знаем тех, которые в Британии занесены в справочник «Кто есть кто?». А знать это нам надо. Легче будет ориентироваться в паучьей драке. У Вацлава Воровского, который поселился по соседству с Лениным, сидел зеленоглазый молодой человек, улыбка славная, внезапная. «Это Дзержинский», — представил Воровский гостя. «Феликс Эдмундович, редактор «Червонного». Я читал Феликса Эдмундовича». Ленин не дал договорить, Воровскому крепко пожал руку. «Я поклонник вашего пера и червоного штандера, рад личному знакомству». «Как добрались?» «Очень хорошо, Владимир Ильич, спасибо». «Сложно добирался», — поправил Воровский. «Пробирался через Россию, за ним вплотную топали. 3 бригады по 3 человека». «Почему именно 3 бригады, откуда это известно?» «Мы имеем фотографии филеров», — ответил Дзержинский. «Каким образом заполучили?» — удивился Ленин. «Мы создали особую группу в составе нашей народной милиции». Ленин присел на краешек стула, подломил под себя ногу. Что-то юношеское, увлекающееся было в нем. Дзержинскому это понравилось. Он сразу почувствовал доверчивое равенство. «Ну-ка, извольте, Феликс Эдмундович, объяснить». «Меня сей проблем очень интересует. Народная милиция? На деле? Провели в жизнь нашу резолюцию? Замечательно. А что за группа? Сколько в ней человек? Почему выделяете? Смысл?» «Выделяем особые группы разведки, Владимир Ильич», — ответил Дзержинский. 3, 5, 7 человек. В основном молодые рабочие, обязательно грамотные, знающие местные условия, спортсмены, стрелки, учат языки. Мы должны уметь бороться с теми, кто сажает нас в тюрьмы. Для этого надо знать врагов». «Ой», — Ленин рассмеялся. «Шел сюда, думал о том же. Читали, Витте свалили. Вот это новость». «Прекрасно, право же», — сказал Воровский. «Вацлав Вацлавович, дорогой мой человек, объясните, отчего это прекрасно? До каких пор в России будут уповать на смену личности? Ладно, бог с ним, снова я о больном. Вернемся к практике. Итак, Витте свалили, пришел Горемыкин. Враг, понятное дело. Но кто за ним стоит? Кого он представляет? Чего от него ждать? Каков был раньше отношение к реформам, к армии? Сплетнями пользоваться негоже. Надо знать хотя бы протокольные, чисто биографические данные. Из этого можно вывести контур человека, пусть даже сугубо приблизительный, а мы к этому не готовы. Так что ваш опыт важен, Феликс Эдмундович. Надобно, чтобы вы рассказали об этой работе нашим товарищам, а то спорить мы гораздо, а вот защищаться не ахти. Будем учиться, будем», — согласился Дзержинский. «Сейчас заходил к нашим. Спят, как суслики. А меньшевики начали фракцию собирать», — сказал Ленин. «Что называется, с корабля на бал». «Так надо бы наших побудить», — сказал Воровский. отоспятся, злее будут. С товарищами из меньшинства дискутировать силу надобно иметь, силу и крепкие нервы. Замучают словопрениями сплошные присяжные поверенные —